Исход не ясен. Гарри Поттер, женская версия. Глава 1. В чужом пиру похмелье. Борис Евгеньевич Евсеев умер красиво, с виагрой в крови, шотландским виски в стакане и голой дамочкой в постели. К тому же умер он быстро и без мучений. Его, словно бы, выключили, и все, собственно, было и не стало. Но вот какое дело. Приключившуюся с ним неприятность он осознал несколько позже, поскольку тот, кто его выключил, неожиданно передумал и снова включил. И включение это произошло так же просто и безболезненно, как и предшествующее ему выключение. Единственный запомнившийся момент – это краткая пауза между тем и этим, похожая на затемнение в кино при переходе от одной сцены к другой. И вот эта другая сцена Евсееву решительно не понравилась. Он же точно помнил, что умирал, если, конечно, это действительно была смерть, в своей постели, в собственной спальне, находившейся к тому же, в его собственном доме. Очнулся же он, лежа на холодном камне, и в дурацких декорациях приключенческого фильма, ну или фильма ужасов, поскольку такой вариант при его-то обстоятельствах исключить было никак нельзя. Он находился в довольно большой и, скорее всего, рукотворной пещере с высоким неровно обработанным потолком и грубо высеченными из какого-то темно-красного камня и стуканами в пол человеческого роста, стоящими вокруг плоской гранитной плиты. Освещалось все это огнем горящих факелов, и, надо сказать, освещалось, на удивление, хорошо и, вроде бы, без чада. Ни копоти, ни запаха, ни характерных звуков, одно лишь пламя. «Ну, и куда же это меня занесло?» — спросил он себя, одновременно садясь на своем неудобном ложе. Идей не было, на приход не похоже, да и не курил он сегодня травы. Он вообще ее давно не курил. Отравление алкоголем тоже выглядит, кажется, как-то иначе. А во внезапную шизофрению Евсеев не верил. Не бывает внезапной шизофрении, потому что не может быть никогда. Оставалась, правда, возможность впадения в маразм, что в его возрасте отнюдь не исключено, но при деменции такие подробные глюки тоже, кажется, не случаются. Тогда, что, Евсеев встал со своего гранитного одра и в два шага подошел к одному из истуканов. Тот был, вроде бы, высечен из камня или, может быть, слеплен из красной глины, но сделан был грубо, можно сказать, топорно, отдаленно похож на человека, и подразумевалось, скорее всего, женщина. И это было все, что можно сказать об этой массивной гротескной фигуре. Вот разве что материал. Евсеев тронул истукана рукой, чтобы попробовать опознать материал на ощупь, тронул и форменным образом обалдел. Во-первых, в момент касания он увидел свою руку, а во-вторых, едва тонкие длинные пальцы, которые явно не могли принадлежать немолодому грузному мужчине, коснулись подразумеваемого лица, как все это изваяние, и, разумеется, вместе с лицом, мгновенно осыпалось, превратившись в красную невесомую пыль. «Это кровь?» – спросил он себя, почувствовав характерный металлический запах. «Разумеется, кровь», – ответил ему внутренний голос, и Борис Евгеньевич ни на мгновение не усомнился, что ответившему виднее. Внутренний голос явно знал больше, чем говорил, но объяснять ничего не желал. Поэтому глядеть в оба и думать приходилось самому. Оставаясь, на удивление спокойным, Евсеев осмотрелся и по возможности осмотрел себя. Сам он оказался женщиной, притом женщиной молодой и по некоторым признакам красивой. Наверное, будь Борис Евгеньевич лет хотя бы на 20 моложе, он бы наверняка впал в истерику. Но Евсееву было так много лет, что он даже сексом занимался теперь скорее по привычке, а не потому что хочется. Выветрилось все. Поэтому, наверное, и не обидно, хотя и любопытно, разумеется, каково это быть женщиной. Но о том, чтобы заниматься сексом с мужчинами, и речи быть не могло. Он такую возможность даже теоретически не рассматривал. Да и вообще, на данный момент это был совершенно неактуальный вопрос. Какие, к черту, мужчины, какие, нахрен, женщины? По факту он, между прочим, голый, а вокруг декораций, если, конечно, это были декорации, в чем Евсеев теперь серьезно сомневался, наводили на мысли о том, что, прежде чем очнуться, он стал жертвой некоего ритуала. Дело в том, что плита, на которой совсем недавно лежал Борис Евгеньевич, скорее всего являлась алтарем или жертвенником некоего явно дохристианского божества. Вся она была расчерчена какими-то сложными фигурами, неизвестными Евсееву символами, скандинавскими рунами и стилизованными буквами латинского и греческого алфавита. При этом бороздки, вырезанные в граните, были, словно бы, залиты красной, черной и зеленой тушью, составляя, если верить интуиции, единый рисунок, имеющий к тому же неизвестную, но наверняка весьма серьезную цель. «Алтарный камень», — подсказал все тот же внутренний голос, — «а незнакомые тебе глифы один, это магические зодиакальные и алхимические символы, используемые в зельеварении и арифмантике». «Зельеварение?» — удивился Евсеев. «Серьезно, в стиле Гарри Поттера?» «Поттеры, древний магический род», — сообщил ему внутренний голос, по-видимому, расшифровавший мысль Евсеева, как вопрос. Получалось, что, если у него не поехала крыша, то внезапно прорезавшийся внутренний голос работал, как справочник или Википедия. Коротко, сухо и только по существу вопроса. Гипотезу, впрочем, следовало проверить. И, опустившись на корточки, Евсеев коснулся пальцем горки красного праха. «Ну, и чья же это кровь?» — якобы задумался он. «В ритуале Селимс Руинтум 2 используется только человеческая кровь», — тут же сообщил голос. «Ритуал запрещен в Великобритании, Франции, Германии и ряде других европейских стран, но разрешен в Гиперборейском союзе. А Гиперборейский союз — это объединение магических автономий Скандинавии и Севера России». «Мило», — усмехнулся Евсеев, неплохо представлявший себе геополитические реалии Севера Европы. «Наверное, Борис Евгеньевич, являвшийся по своей природе весьма увлекающимся человеком, продолжил бы исследование пещеры, алтаря и прочего всего, но ему помешали». Евсеев услышал, как кто-то стучит в деревянную дверь и тут же обнаружил ее в одной из стен. Оставалось понять, что от него требуется: открыть дверь или крикнуть, чтобы входили. «Разрешить войти», — подсказал голос. Но голос ли? Сейчас, несмотря на некоторую спутанность сознания, Евсеев осознал, что никакого особого голоса у него в голове нет и не было. Идею с голосом, скорее всего, подкинуло ему подсознание, ну или это у него просто фантазия разыгралась. На самом деле, это было что-то другое, но вот, что именно, он пока сказать не мог. Другим делом был занят. «Войдите», — крикнул Евсеев своим новым женским голосом. Красивым грудным голосом, если быть точным в деталях. Между тем дверь отворилась и в пещеру, или лучше сказать, наверное, в ритуальный зал, вошел небольшой человечек, одетый так, словно, на дворе 15 век или около того. «Человечек, не ссетри», — подсказал голос. Дворовый мужичок степенно поклонился в дверях, сделал несколько быстрых шагов вглубь пещеры и затем, остановившись метрах в 6 от Евсеева, отвесил ему какой-то особенно уважительный низкий поклон. Ниссе был невысок, едва ли имея рост более 80 сантиметров, и при этом довольно стар. Длинная борода и волосы, выбившиеся из-под гномьего колпака, были совершенно седыми, а лицо – морщинистым. «С возвращением, миледи!» — разогнувшись, сказал он низким, никак не соответствующим его росту голосом. «Старый Токи к вашим услугам, миледи!» — привычно уже удивился Евсеев. «Токи? Токи — глава всех домовых Ниссе 4. Кто такие Ниссе?» — Евсеев знал. Не ожидал он, правда, встретиться с ними вживую. И кроме того, его несколько смутило обращение миледи. «Моя леди?» — предположил он. «В смысле, госпожа, или это мой титул?» «Титул, Токи», — сказал он вслух, предполагая, что девушка, в которую он превратился, знает, наверное, всех своих слуг или, как минимум, тех, с кем постоянно взаимодействует. «Я неважно себя чувствую, в голове туман, и я». «Вы растеряны, миледи», — снова поклонился ей старичок. «В свитке указано, что это нормально после выхода из комы». «Кома? Серьезно?» «Это действительно было странно. Людей в коме обычно не укладывают на алтарь. Или это был ритуал вывода из комы?» «Что именно нормально?» — спросил он старичка, просто чтобы не молчать. «Прошу прощения, миледи», — тяжело вздохнул Ниссе, — «но я не знаю ответов на многие вопросы. Давайте, я прежде перенесу вас в ваши апартаменты. Гейра приготовит вам ванну, Аката одежду, и тогда, но только после того, как вы съедите свой ужин, я принесу вам свиток и манускрипт. Вы же их, наверняка, никогда не читали», — говорил домовый мужичок степенно и крайне грамотно. Уважительно, но в то же время настойчиво, словно бы имел на это право. И еще один немаловажный момент. Ниссе говорил с Евсеевым на древнескандинавском языке, на котором в 11-12 веках говорили викинги, варяги и прочие норманны. Евсеев этот язык знал в его письменном варианте и никогда в жизни на нем не говорил. А сейчас они с Токи общались на этом давным-давно вымершем языке довольно-таки свободно. «Как будто, так и надо. Чудны дела твои, Господи». «Хорошо», — сказал он вслух. Будь по-твоему. Ванна, одежда, ужин. Потанцуем. Вообще-то, насколько мог вспомнить Евсеев, домашние духи передвигались по дому и подворью скорее по-человечески, то есть ножками, чем как-нибудь иначе. Большей частью, невидимы, но вполне человечны. И уж, тем более, в отличие от домовых эльфов госпожи Роулинг, не умели телепортировать своих хозяев. Но это в теории. На практике же, Токи, неизвестно как оказавшийся вдруг рядом с Евсеевым, ухватился за его руку. И в следующее мгновение Борис Евгеньевич оказался в просторной, богатой со вкусом декорированной спальне образца, навскидку, середины 18 столетия. В общем, отсылка была прозрачной, как родниковая вода. Галантный век, но никак не 12. Любопытно, отметил про себя Евсеев, рассматривая просторную комнату, показавшуюся ему сейчас смутно знакомой. Но долго заниматься исследованием личных покоев леди Анны у него не получилось. Перед ним уже выстроились в ряд несколько бодрых старичков и благообразных старушек, явно относившихся к тому же племени, что и принесшие его сюда Токи. Трюк. Опознал их Борис Евгеньевич. Гет. Гейра. Мья Ликаты 5. Ну, здравствуйте, что ли? Поздоровался Евсеев, и все делегаты тут же склонились перед ним в низком поклоне. Миледи. Леди Анна. Моя госпожа. Ванна готова, миледи. Объявила, разогнувшись, милая старушка. Извольте следовать за своей верной Гейрой, леди Анна. Веди. Согласился Евсеев и через минуту оказался в примыкающей к спальне ванной комнате. «Люблю это скромное обаяние буржуазии», — усмехнулся Евсеев, рассмотрев внутреннее убранство и техническое оснащение санузла для богатых. Огромное помещение, в котором легко поместилась бы двухкомнатная квартира в одной из питерских хрущоб. Мрамор, метлахская плитка, бронза, а может быть, и золото, зеркала и все прочие в том же духе, включая массивную медную ванну на львиных ножках, и при этом совершенно нормальные, то есть современные унитаз, беда и душевая кабинка в одном углу помещения и туалетный столик трюмо с полукреслом, в другом. Эндос, резюмировал Евсеев, чистенько и нескромненько. Оставь меня, Гейра, попросил Борис Евгеньевич, сообразив, что пришло время познакомиться со своим новым обликом. Думать же о том, как это могло случиться и почему, он себе запретил. Еще не время, ибо есть вещи куда более важные и актуальные, чем антинаучные, ибо фактов ноль, копание в причинах и следствиях. Как прикажете, миледи. Старушка улыбнулась и растворилась в воздухе. Она рядом, всплыла в памяти. Надо только позвать. Ну, что ж, сказал тогда Евсеев своим необычайно сексуальным голосом. Посмотрим, поглядим. Он подошел к огромному ростовому зеркалу, вмурованному в мраморную стену, и остановился, рассматривая свой новый облик. Ну, что сказать, он таких красивых девушек в жизни не встречал, в кино видел, на разворотах глянцевых журналов тоже, но в жизни никогда. Да и то, там ведь пластическая хирургия во всех доступных местах, грим и макияж, а в журналах еще и фотошоп. А вот эта дива скандинавского разлива стояла перед зеркалом, как есть, что называется, а-ля натюрель. Ни грима на лице, ни краски на волосах, ни ужимающих трусов или бюстгальтера пушап, не говоря уж о пластике. Девушке на вид было лет 20-25, поправила Евсеева память, и она действительно была писаной красавицей. Длинные, до самой задницы, волнистые светло-русые волосы с платиновым отливом, классическое нордическое лицо с высокими скулами, голубые глаза, полные губы, ну и все прочие в том же духе, включая длинные ноги, высокую грудь третьего размера и гладкую без единого изъяна беломраморную кожу. Впрочем, с изъянами он погорячился. На великолепном теле Анны Элисабет Готскангельёйн имелось несколько шрамов, оставшихся отнюдь не от пластических операций. Под левой грудью, темный вариант Равшаатингспелу 6, на правом бедре, удар зачарованным гоблинским кинжалом, на правом боку, темная Сикаи, наконец, на лице, хлыст Морганы, шрам от которого проходил от лба, через левый глаз и скулу едва ли не до подбородка. Все они, как подсказывала память, были оставлены неподдающимися коррекции темномагическими проклятиями, и все они были бледными, как бы выцветшими, то есть, или очень старыми, или хорошо залеченными, хотя и не сведенными напрочь. А о пластической хирургии здесь что, никогда не слышали? Возмутился Евсеев. Такую красоту гады испортили. Его возмущение было искренним, но несколько преувеличенным. Шрам на лице девушку не портил, напротив, он придавал ей особое воинственное очарование в стиле валькирии или незабвенной мечницы Лагерты. Она и вообще была несколько похожа на жену Рагнара Ладброка, но, что называется, вариант отредактированный и улучшенный, выше ростом и полнее в груди, красивее лицом и к тому же тоньше в кости и по-эльфийски изящнее. Но и то сказать, Лагерта – мечница и копьеносица, а Анна Элисабет – боевой маг. Последняя деталь несколько успокоила Евсеева, поскольку, как истинный мужчина, он сразу же начал волноваться за красавицу, представшую перед ним в зеркале во всей своей победительной красоте. Но теперь он знал, вряд ли кто-нибудь в здравом уме и твердой памяти станет к ней приставать или, тем более, попробует изнасиловать. Но даже если найдется такой самоубийца, Анна Элисабет сможет постоять за свои честь и достоинства. И это утешало, поскольку добровольно спать с мужиками Евсеев не собирался, а вот секс по принуждению казался ему реальной угрозой. Во всяком случае, до того момента, как он осознал, что графиня отнюдь не беззащитна. Графиня, поймал он себя на мысли, боевой маг, это как, вообще, и как это уже случилось с ним чуть раньше, сразу же вспомнил, что Анна Элисабет Готскайн-Гильёйн живет на два дома. По одну сторону завесы, образованной статутом секретности, она является последним главой весьма могущественного в прошлом, древнего и богатого рода Ингильёйн, леди Ингильёйн. А вот по другую сторону статута, она шведская графиня Анна Элисабет Готскайн-Гильёйн. Ну, а мастером в дуэлинге и боевой магии, она стала в 18 лет, сдав экзамены и пройдя полный круг жестоких испытаний в Дурмстранге. Так-то она училась в Хогвартсе, но вот получить мастерство в боевой магии в Англии того времени было невозможно. Пришлось ехать в Дурмстранг. Отхлынувших ему в голову подробности Евсеева форменным образом повело. Слишком много фактов за слишком короткое время, такое сразу не переварить. «Гейра», — позвал он, — «что изволите, миледи?» Тут же появилась в ванной комнате старушка. «Напомни мне», — решил уточнить Евсеев, — «ты меня в детстве тоже так называла?» «Нет, госпожа моя Анника», — улыбнулась старушка. «Ну, вот и продолжай», — кивнул Евсеев. «Анника мне нравится больше, я счастлива», — всплакнула Несси. «Что я могу сделать для моей хозяйки? Помочь тебе вымыться, Анника?» «Нет», — отмахнулся Евсеев, — «это лишнее. Скажи лучше, у нас есть виски или коньяк?» «Есть, но тебе сейчас. Давай, я сама решу, что мне можно, а чего нельзя». Говорить о себе в женском роде оказалось довольно просто, надо было только не зацикливаться на этом вопросе. «Принеси мне немного коньяка и, а сигареты у нас есть?» «Есть», — тяжело вздохнула старушка. «Все ваши запасы, миледи, лежали под стазисом. Тогда, коньяк и сигареты», — приказал Евсеев и пошел к ванной. Его немного покачивало на ходу, но, судя по всему, падать он не собирался. Сидя в горячей воде, покуривая тонкую сигаретку Еве Виргиния Слимс и прикладываясь время от времени к бокалу с коньяком, Евсеев тщательно обдумал сложившуюся ситуацию и пришел к нескольким выводам, которые можно было использовать в качестве рабочей гипотезы. Во-первых, если это и бред, то бред настолько детализированный и последовательный, что лучше не выпендриваться, а жить в нем, в этом шизофреническом мире так, как если бы это была самая что ни на есть объективная реальность. Во-вторых, если первое – факт, то фактом является также и то, что Евсеев вселился в женское тело. Быть женщиной мужчине довольно-таки стрёмно, но смотри пункт первый, а значит, привыкай быть феминой, тем более, она лет на 50 с гаком тебя моложе, а это уже кое-что. И в-третьих, как это ни странно, попал он не в прошлое и не в будущее, и даже не в параллельный мир, а в некую альтернативную реальность, в литературный мир небезызвестного мальчика, который выжил. Может ли такое случиться на самом деле? Смотри пункты 1 и 2. Вообще-то, Евсеев по природе своей был человеком достаточно гибким, вернее сказать, адаптивным, так что он и сейчас, едва обдумав в черне сложившуюся ситуацию, взял, да и принял реальность, данную ему в ощущениях, что называется, ас из 7. А раз так, то отложив в сторону теорию во всем ее многообразии, он перешел к рассмотрению практических вопросов, которые на данный момент были куда важнее всяких там почему, как и что это было. Во-первых, решил он, пуская табачный дым кольцами, больше никаких Евсеевых и Борь. Если я Анна, значит Анна, леди Анна, графиня Анна, Анника. И это, похоже, навсегда. Поэтому надо срочно привыкать к телу и самоидентификации, и не валять дурака. и сразу же, во-вторых, никакого русского языка. А кстати, на каком языке я думала раньше? Ответ пришел сразу, почти без паузы, и такой же сухой, как и прежде. Английский, немецкий и древнескандинавский. Забавное сочетание, хмыкнул он, переходя с русского на немецкий. Получилось легко и непринужденно. Возможно, еще и потому, что немецким языком, пусть и не в совершенстве, он владел и в прошлой жизни. Впрочем, это было несущественно. Все базовые знания, очищенные от любых проявлений личного отношения или эмоций, похоже, перешли к нему целиком и полностью. А из этого следовало, что надо как можно скорее выяснить, каков объем ее знаний и умений, и еще надо бы попробовать колдовать, раз уж Анна, боевой маг. Следующим пунктом программы минимум было выяснить, что с ней случилось и от чего умерла настоящая Анна Элисабет. О, еще я обязана выяснить, что это был за ритуал, кто его проводил, и, вообще, есть ли тут люди, и где это здесь. Стиндерхельм 8. Камень Тора, задумалась Анна, разве это не имя, или это замок человека, которого звали Стиндер? Оказалось, что так оно и есть. Цитадель семьи Энгильёен, которую могли видеть только волшебники, да и то не все, построил в 11 веке один из пращуров Анны, которого как раз так и звали, Стиндер. А спустя век, другой ее предок, Гудлиев Тяжелая Рука, построил еще один замок с тем же названием, но уже, так сказать, на человеческой стороне, как резиденцию графов Готскангильёен. Вот там, за завесой, в замке действительно живут несколько человек, составляющие ее графини Готскангильёен официальный штат. Они обычные люди, не волшебники, и о волшебстве ничего не знают. Единственное, что их отличает от всех прочих людей, они никогда не удивляются, если графиня непонятным образом исчезает из дома, переходит во внутренний замок или аппарирует, или возвращается домой. А вот во внутреннем замке кроме Анны живут сейчас одни только домашние духи. Но их трогательная забота и невероятные возможности с легкостью компенсируют их магическую сущность. Сейчас, например, они обеспечили ее вполне пристойной домашней одеждой и отличным ужином. А затем, поскольку спать она совершенно не хотела, Анна расположилась в своем кабинете, и старейшина Токи ответил на кое-какие актуальные вопросы. Оказывается, он не знал, что с ней произошло, но зато знал, что случилось это 5 лет назад. Замок тогда вдруг вздрогнул и начал раскачиваться, как корабль на волне. Он чудом не развалился, спасибо магии, но домашним духам пришлось в эти долгие минуты, ой, как тяжело. Затем все прекратилось, а на рабочем столе графини возникли древний пергаментный свиток и не менее древняя книга. Токи, как старейшина домашних духов замка, имел доступ ко многим защитным и сигнальным заклинаниям высшего порядка, опутывавшим цитадель со времени ее строительства. Так он узнал, что в основании одной из башен находится тайный ритуальный зал, о существовании которого он прежде даже не догадывался. Вот в этом-то зале, если верить чарам, и объявилась вдруг миледи Анна. Однако, ознакомившись с содержанием свитка, он получил недвусмысленный приказ, который не смел нарушить, не пытаться проникнуть в тайную пещеру и ждать, возможно, не дни и не месяцы, а годы, пока в глухой стене не появится дверь. Тогда уже можно будет зайти и помочь графине. Да уж, хмыкнула Анна, выслушав доклад. Это уже не Гарри Поттер, а какой-то Али-Баба и Сезам, откройся. А кстати, спросила она, ты говоришь, 5 лет назад, и какой же сейчас год? 31 октября 1986 года. А Гарику сейчас, значит, лет 6 с небольшим. И каким, интересно, боком я замешана в его историю? То, что замешана, к гадалке не ходи. А вот, каким образом, это вопрос. Евсеев читал книжки про Поттера довольно давно, да и невнимательно. Внукам читал на сон грядущий. Фильмы тоже смотрел урывками, так что не мог с уверенностью сказать, была ли в той истории графиня Готскангильёен, и, если была, то в каком качестве. Анна могла ведь оказать кем угодно, интимной подругой темного лорда или, напротив, членом ордена Феникса и соратницей Дамблдора, а могла быть просто нейтральной стороной, нонкомбатантом, случайно попавшим под раздачу. Настораживало, однако, то, что Гевулт 9 в замке случился как раз 31 октября 1981 года, то есть в ночь Хэллоуина, в ту самую ночь, когда, это Анна помнила твердо, началась история мальчика, который выжил. И случилось с ней тогда нечто поистине ужасное, потому что сработал механизм спасения лорда. При получении ран, несовместимых с жизнью, об этом она узнала из древнего свитка, но при том, что магия все еще считает главу рода живым, особые чары, запрятанные в перстень лорда, замораживают раненого и перебрасывают его прямиком в ритуальную пещеру, где моментально и без постороннего вмешательства начинается ритуал «Кровавое солнце». Это ритуал спасения, неограниченный во времени. В древности один из ее предков провел в этом ритуальном зале почти 30 лет. Так что, ей еще повезло, всего 5 лет и несколько шрамов. По-легкому отделалась. Тем не менее, Анна просидела над свитком и книгой весь вечер и половину ночи. Она хотела понять, что же такое с ней тогда произошло, что даже для восстановления с помощью магии крови потребовалось так много времени. Но, судя по тому, что она прочла, это были вопросы, обращенные к самой матери магии, а для простых смертных ответ был до очевидности прост. Откачать леди Энгильё им так и не удалось, и на каком-то этапе растянувшегося на 5 лет ритуала графиня Анна Элисабет Готская Энгильё и умерла, так и не приходя в сознание, ушла за грань, как здесь говорят, а на ее место пришел Борис Евгеньевич Евсеев. Какие силы стояли за этой подменой, оставалось только гадать, слишком мало фактов было в ее распоряжении, но вселенцу досталось не только тело и кое-что из памяти реципиента, но и судьба Анны, а от судьбы, как известно, не уйдешь. Утро началось с дикой головной боли, она и проспала-то всего ничего, каких-то жалких 3 часа, и проснулась от панической атаки, случившейся с ней прямо во сне. Что уж там ей приснилось, иди знай. Во всяком случае, в памяти ничего, кроме ужаса и чувства утраты, не сохранилось. Но это выяснилось позже, а в тот момент она ни о чем таком не думала. Она просто задыхалась. От удушья и проснулась, вся в поту с бешеным сердцебиением и ощущением паники, едва не переходящей в истерику. В общем, еле справилась, но вот с мигренью, как выяснилось, ничего сделать было нельзя. Ни зелья, хранившиеся под стазисом в замковой аптеке, ни анальгин, нашедшийся там же, справиться с этим ужасом так и не смогли. Анна от боли ничего толком не соображала. Спасибо еще, домовые духи носили ей зелья, воду и чай, и ставили холодные компрессы на лоб и виски. Ни читать, ни думать она в таком состоянии, естественно, не могла. Просто лежала, сдерживая стоны, и все, пожалуй. Ни на что другое у нее просто не было сил, а мигрень, в конце концов, отпустила. Ушла по-английски, не попрощавшись, но наказала помнить, что она далеко не уйдет и всегда готова вернуться. С этого началось, но, к великому сожалению Анны, одной этой ночью не закончилось. Приступы удушья и паники случались теперь через 2 дня на третий, а вот головная боль возвращалась к ней каждый день. И прошло не меньше недели, пока она не сообразила, что у ее мигрени есть причина, и причину эту, хоть ты тресни, убрать не удавалось целых 15 дней. Дело в том, что сейчас происходил процесс интеграции 2 систем памяти. Во всяком случае, так это поняла Анна, проанализировав все, что случилось с ней в эти дни. Это ведь только кажется, что, если ты человек, то ничто человеческое тебе не чуждо. На самом деле это не так, и дело не в том, что женщины иначе писают и у них случаются месячные. Дело в другом. У всех людей разная моторика. Различается также баланс и многие другие физические характеристики. Анна так и не поняла, отчего не почувствовала это в свой первый день в новом теле. Наверное, это ее магия берегла. Зато потом отыгралась на ней по полной, дав отчетливо почувствовать, что бесплатных обедов не бывает. Пока не приноровилась к росту и длине ног, размеру и весу груди, и новому вестибулярному аппарату, все плечи отбила об косяки дверей и бедра об углы столов, неоднократно падала и все прочие в том же духе. Просто ужас какой-то, но на самом деле это были еще цветочки, ягодки пришли сразу вслед за ними. Еще в первый день, любуясь собой красивой в зеркальном отражении, Анна подумала между делом, что пребывание в коме на протяжении столь длительного времени практически не отразилось на ее внешнем виде. Однако форма не всегда соответствует содержанию. Выглядело-то ее тело просто замечательно, но, когда к ней начала возвращаться моторная память мастера боевой магии, разом заболели все без исключения группы мышц. И добро бы они только болели. В конце концов, на то и обезболивающее и восстанавливающее зелье, чтобы снять мышечную боль. А ведь кроме зелий существуют еще такие замечательные средства, как мази и притирания, не говоря уже о горячих ваннах. Но в книге, которую Анна начала читать еще в ее первый день новой жизни, обсуждался, среди прочего, и этот аспект воскрешения. Если она хотела восстановиться по-настоящему, тогда, несмотря на боль и слабость, она была обязана давать своему телу привычные для него нагрузки. И книжка с упражнениями для подготовки боевых магов, написанная от руки на старонемецком, четко объясняла, что и как надо делать, сколько раз и в каком порядке. Был, разумеется, соблазн плюнуть на все эти изыски и жить в свое удовольствие, но гордость не позволила. Да и совесть опять же. Стыдно стало перед той погибшей в бою женщиной, и новая Анна через боль и через «не могу» делала все, чтобы вернуть своему телу былую ловкость, гибкость и силу. А ведь мышечная память – это всего лишь мышечная память. Тренируйся, и будет тебе счастье. Но все не так просто. Во-первых, чтобы тренироваться, надо знать, где в библиотеке находится подходящая для этого дела книга. Впрочем, такие вещи узнавались легко. Достаточно было задуматься над чем-то специфическим, и память леди Анны тут же подбрасывала ответ. Но, чтобы задать вопрос, прежде надо узнать о его существовании. Чаще всего это получалось случайно. Наткнулся на что-то новое, неизвестное или непонятное, и вуаля, получите ответ на заданный к месту вопрос. То есть вспомнить что-нибудь конкретное она могла, только столкнувшись напрямую с человеком, достаточно было упоминания о нем в книге или его портрета, какой-нибудь вещью, которых было полно в огромном замке, или явление. Хуже было с событиями. Чтобы вспомнить о событии, нужно было знать, о чем идет речь. Но Анна этого, разумеется, не знала. Чужая жизнь, чужой жизненный опыт. Однако все это были относительно небольшие отрывки знания. Гораздо хуже приходилось Анне, когда речь заходила о действительно больших объемах усвоенного материала. И тут, прежде всего, следует сказать о языках. Проработавший много лет в Европе, Евсеев знал худо-бедно английский, французский и немецкий языки. Английский лучше, поскольку в Англии он прожил без малого 20 лет, да и до этого много писал и читал по-английски. А вот во Франции он прожил всего полтора года, да еще в Германии пару лет. Так что английский прежней Анны лег на готовый фундамент, а вот другие два заставили ее помучиться по-настоящему. Но это все языки, которые он лучше или хуже, но знал. Тоже и с латынью. Ну какой из него историк-медиевист без латинского языка? И как изучать историю англиканской церкви, без староанглийского? Оно, конечно, латынь волшебников отличалась от той, которую знал Евсеев, как болгарский от русского, но хоть что-то. Однако ни шведского, ни гаэльского она новое не знала, и это оказался такой удар по мозгам, что Анна трое суток пролежала в беспамятстве и потом еще дней 10 едва могла покинуть постель. Когда, где-то в начале декабря, языки наконец усвоились, Анна была счастлива, что называется, до жопы. Думала, все, баста, финита ля комедия. Ан, нет, не тут-то было. Пытаясь разобраться в жизненных императивах, Анна взялась читать магическую прессу, скопившуюся в замке за 5 лет ее беспамятства. Газет было ровным счетом 3. Английский ежедневный пророк, немецкий берлинский чародей и французский волшебный мир. Был еще англо-американский журнал для женщин ведьмополитенный шведский и регулярный журнал Секси 10, в отношении которого Анна так и не поняла, за каким хреном молодая женщина выписывает мужской полупорнографический журнал. А может она лесбиянка, задумалась Анна, просматривая впечатляющие развороты. На самом деле, было бы неплохо, все-таки выход из положения. Однако это был слишком личный вопрос, а на такие вопросы память никак не откликалась. Зато она реагировала на кое-что другое. Пресса волшебников по определению не могла не упоминать такие области магического знания, как зельеварение, трансфигурация или чары. И когда такие упоминания достигали критической массы, на бедную голову Анны обрушивался 9-й вал школьного и домашнего образования. Страшно подумать, сколько всего нужного и важного знала графиня Готскенгильёен, и все это Анна должна была теперь усвоить за считанные дни. В общем, вживание в образ затянулось почти до конца апреля, когда прекратился сход лавин базисного знания, и Анна смогла сосредоточиться на таких частностях, как распределение внимания, гибкость и ловкость пальцев обеих рук и правильное магическое произношение некоторых латинских слов и словосочетаний. Так что более или менее приходить в себя Анна начала только поздней весной. Слишком много разнообразных знаний за слишком короткое время ей пришлось усвоить. И это все, не считая самой магии. А с магией все оказалось совсем непросто, прежде всего, потому что Анна ее поначалу просто не чувствовала. Движение палочкой было безупречно, заклинания произносились быстро и точно. Но вот беда, сколько она ни пыжилась, ровным счетом ничего не происходило, даже простенький люмос зажечь не получалось. День за днем, как только отступали головная боль и прочие физические напасти, Анна читала учебники и справочники, которых в библиотеке замка была тьма тьмущая, старых и новых, на английском и на французском, на латыни и древнегреческом, на древнескандинавском и кельтском языках, и все впустую. Десятки заклинаний, а, может быть, уже и сотни, но и только. Знание, но не умение. Знать, как колдуют и колдовать отнюдь не одно и то же, и Анна начала задумываться над тем, не сквип ли она на самом деле. Так продолжалось до тех пор, пока ей в руки не попала тоненькая книжица какого-то мага-репетитора, работавшего в Вене в конце 19 века. Этот добрый человек наконец объяснил ей, что такое магия и где ее искать. После долгой медитации Анна смогла увидеть свое средоточие и пропускные каналы, но это было только начало. Уже вскоре она смогла оценить свой резерв и мощность истечения магического потока. И вот тогда все у нее стало получаться, причем не только с правой, но и с левой руки, а несколько позже и с двух рук тоже. Это был феноменальный успех, поскольку прежняя Анна все это делать умела. Оставалось лишь заново освоить невербальную и бесполочковую магию, и дело в шляпе. Месяц, ну, может быть, два, если исходить из приобретенного опыта. И однако же, она по-прежнему не могла вспомнить ничего по-настоящему личного. Эмоционально или личностно окрашенная память то ли была стерта напрочь, то ли отказывалась работать. Анна предполагала, что, возможно, верны обе гипотезы. Что-то наверняка было стерто, а что-то возвращалось к ней лишь во снах. Иногда страшное и пугающее, а иногда, напротив, теплое и светлое. Однако, проснувшись утром, она ничего не помнила. В эту ночь она спала достаточно спокойно. Во всяком случае, по утверждению Гейры, Анна не кричала и не металась во сне, и, в результате, проснулась отдохнувшей и в хорошем настроении. Дело происходило в начале мая, когда после изнурительного полугодового марафона ее самочувствие пришло наконец в норму, а значит, пришло время выходить в свет. До сегодняшнего дня Анна отваживалась только на переход во внешний замок и недолгие прогулки по городку, возникшему 600 лет назад рядом с цитаделью графов Готскангильоин. Здесь было спокойно и мило, и никто не пытался с ней заговорить. Горожане, разумеется, знали, что после долгого пребывания за границей, где-то в Южной Америке и Австралии, как говорят, в Стиндерхельм вернулась госпожа Анна, юная наследница графского титула и прилагающегося к нему состояния или того, что от этого состояния осталось, а осталось, к слову сказать, совсем немало. В местном отделении банка Nordea 11 Анне сообщили, что на ее счетах депонировано под невысокий процент около 180 тысяч долларов в шведских кронах и британских фунтах. Сумма немаленькая, в особенности, для провинциального отделения. Менеджер банка даже попытались уговорить ее на то, чтобы вложить деньги в прибыльные пакеты акций или хотя бы закрыть их на время под более высокий процент, но Анна не согласилась. Она еще не знала своих планов на ближайшее время, но предполагала навестить Швейцарию и Англию, и, значит, ей нужны были наличные. Поэтому она не стала ничего закрывать или вкладывать, лишь попросила сделать для нее новую чековую книжку и банковскую карту. Относительно необходимости съездить в Цюрих и Лондон, дела обстояли следующим образом. Еще в ноябре прошлого года, в один из редких дней просветления, Анна сходила в алтарный зал. После того, как Токи забрал ее оттуда, никто в зал не входил и ничего там не трогал, так что Анна отправилась искать те вещи, с которыми была перемещена сюда 5 лет назад. Как ни странно, здесь нашлись все ее вещи, включая частично обгоревшие и порванные во многих местах джинсовый костюм и цветастую футболку. Сохранились даже трусики и бюстгальтер, но интересовали ее, разумеется, не они, а вещи, которые были с ней в тот роковой день. Они были аккуратно разложены на полках небольшого шкафа из гладко оструганных досок, стоявшего у дальней стены алтарного зала, и оставалось только гадать, кто, когда и почему это сделал. Итак, на верхней полке шкафа она нашла свою основную палочку, 11,5 дюймов, падук, также называемый бирманским красным деревом, пропитанный ядом Василиска, и перо ирландского феникса, иначе именуемого Авгурием. Из памяти прежнего владельца следовало, что палочку купил ей дядя, Когда Анне исполнилось 7 лет, и с тех пор она с ней никогда не расставалась. Кроме этой палочки для правой руки, рядом с ней нашлась и вторая, своеобразный магический Менгош 12.10¾ дюйма, уэльский дуб и сердечная жила гибридского черного дракона. Эту палочку она купила сама у Григоровича, когда ей исполнилось 13 лет, и она надела кольцо леди. С ней Анна тоже никогда не расставалась. И еще один, но немаловажный факт, подсказанный, верно, по доброте душевной ее внутренним голосом. Обе эти палочки, прежде всего, предназначались для боя, поскольку владела ими мастер боевой магии, но, разумеется, ими было возможно творить и любое другое колдовство. Ниже палочек на отдельной полке лежали ее кольцо леди великого дома, зачарованные графские перстени, разбитые вдребезги или сожженные в бою защитные артефакты, кольца, серьги и кулон. И, наконец, на третьей, самой нижней полке лежали золотой ключик от сейфа в банке Гринготс, стальной ключ от сейфа в гномьем банке, работавшем в Цюрихе под крышей Магловского банка Питстит, кредитные карты британских и американских банков и обгорелая чековая книжка банка Нордиа. Кредитные карты были просрочены, чековая книжка безвозвратно испорчена, а что лежит в ее сейфах в двух волшебных банках, Анна не знала, поскольку память отказывалась отвечать на эти и некоторые другие вопросы. Поэтому, собственно, она и наведалась в местное отделение банка Нордиа и предполагала позже посетить также гномий банк в Цюрихе и Гринготс в Лондоне. В принципе, пока ей вполне хватало того, что есть, у нее ведь были еще и сейфы в обоих ее замках, по эту и по ту сторону завесы, а в сейфах лежали где галеоны и сикли, а где фунты и доллары, а еще шведский паспорт и водительское удостоверение, выданные ей официальным порядком, и документы на недвижимость здесь, в Швеции, и там, в Туманном Альбионе. Кстати, эти дома тоже стоило бы посетить, особенно тот, в котором она постоянно жила с 1978 по 1981 год. Дом этот был спрятан в самом центре старого Лондона на Пэлл-Мэлл-стрит 13, и Анна надеялась, что вещи, книги и документы, которые она найдет там, помогут ей понять, каким человеком была Анна Элисабет Готскангильоин, и что произошло с ней в ночь Хэллоуина 1981 года. Но все это были планы пусть и недалекого, но все-таки будущего, а сегодня ей предстоял первый выход в свет. Анна собиралась посетить волшебный квартал в Стокгольме и прогуляться по городу в Магловской его части, тем более, что ей было жизненно необходимо обновить свой гардероб. Что тут, скажешь, женщины они такие, хотят, знаете ли, хорошо выглядеть. Со времени последнего Хэллоуина прошло уже 7 месяцев, даже немного больше, и Борис Евгеньевич Евсеев безвозвратно исчез в утраченном будущем состоявшемся. Такого времени глагола не было даже в английском языке, но вот для Анны оно существовало, поскольку она когда-то жила там, в этом будущем состоявшемся. Но там она была одним человеком, а здесь, стала совсем другим. И теперь по прошествии времени и после всех перенесенных страданий, ничего в своей жизни она менять не собиралась. Ей было достаточно и того, что есть, и единственным пунктом, по которому она все еще никак не могла определиться, был секс. В своем далеком далеке, Боря Евсеев был тем еще ходоком, чему способствовали сразу 4 фактора. Он был крупным парнем, высоким и широким, к тому же спортивным и довольно симпатичным. Это все, во-первых. А во-вторых, он был умным, веселым и разговорчивым, легко заговаривая до потери чувства самосохранения практически любую женщину, начиная с юных десятиклассниц и заканчивая 40-летними докторами наук. Его любили все и в любом возрасте. К тому же, и это в-третьих, он играл на гитаре, сочинял неплохие песни и, что самое главное, он был по-настоящему галантным кавалером, красиво ухаживал и был внимателен и изобретателен в постели. И, наконец, четвертый фактор. Боря никогда не бедствовал, так уж счастливо сложилась его жизнь. Сначала его обеспечивал отец, занимавший при советской власти достаточно высокое положение, чтобы выбить для родного сына отдельную квартиру и купить ему первый автомобиль. А позже, Евсеев очень удачно женился. Не на деньгах, к слову, и не написанной красавице. Его котя в этом смысле была совершенно обыкновенной. Он на таких обычно и внимания не обращал, и тратить свое время на таких зря не хотел. Однако же срослось. Он как раз защитил диссертацию по истории английских средневековых ересей, а она писала диссертацию по синтаксическому строю древнегерманского языка. Сошлись на истории и филологии, поженились и родили троих детей, но, как вскоре выяснилось, папаша Укати оказался весьма ушлым мужичком. Первые кооперативы, частный бизнес, туда-сюда, и денег он молодым отстегивал, не скупясь. Его взорвали конкуренты в 99-м, но к этому времени Евсеева уже жили в Европе, и им опасаться было нечего. Ну, а когда Борис Евгеньевич получил кафедру в Имперском колледже Лондона, что для историка-медиевиста было верхом мечтаний, они навсегда перебрались в Англию, продав в России всю недвижимость, оставшуюся от Катиного отца, и все его доли в разных хитрых бизнесах. Дешевле, чем они стоили, но зато мирно, без стрельбы и взрывов, которых, к слову сказать, Евсееву хватило еще в Афгане, куда он загремел по глупости в 19 лет. Служил сержантом в мотострелковом полку и говна съел достаточно, чтобы больше к этому не возвращаться. В общем, жил Евсеев весело, женщин имел, во множественном числе, и до женитьбы, и после. Жена, скорее всего, знала о его походах налево, но никогда этот вопрос не поднимала и претензий не озвучивала. Но дело не в ней, а в нем. У него было много очень разных и, большей частью, красивых женщин. Но такой красавицы, как Анна Элисабет Готска-Энгельёен, не было ни у него, ни у кого-либо другого из его многочисленных знакомых. Такие дивы жили в совсем ином мире, куда он, по понятным причинам, допуска не имел. И, глядя иногда на себя в зеркало, особенно в первые пару месяцев своей новой жизни, он отмечал практически машинально, что многое бы отдал, чтобы быть вместе с такой девушкой. Думал он так, пока еще сохранялись хотя бы минимальные ассоциации с его прошлой мужественностью, и Анна позже, что характерно, думала иногда о себе практически в тех же терминах. Возможно, это указывало на то, что она изначально западала только на девочек, но Анна, как достаточно быстро выяснилось, сама давным-давно девочкой не являлась. Было в ее арсенале такое заклинание, впервые опробованное как раз на самой себе. И выяснилось по результатам этого камлания, что девственность Анна потеряла в 15 лет, и произошло это естественным путем и без намека на насилие. И вот теперь, все это вместе взятое буквально мешало ей нормально жить и получать от этой жизни удовольствие. Она давно уже стала женщиной во всех своих проявлениях, но о сексе с мужчинами по-прежнему не могло быть и речи. Психологический барьер, и все об этом. Однако, не имея возможности заняться любовью с каким-нибудь парнем, она, честно сказать, боялась, что с женщинами у нее тоже не получится, поскольку она этого просто не умеет. Но хотеть-то ей хотелось, да еще как. Организм молодой, здоровый, магия едва не переливается через край, и тоже, следует отметить, довольно сильно толкает на подвиги. Поэтому, собственно, отправляясь на шопинг, Анна все-таки имела в виду и такую опцию, как случайный секс с какой-нибудь подходящей девушкой. Один если графема, буква, единица текста, то глиф, единица графики, элемент графемы или сочетание таких элементов. Два салимцруентум, лад, кровавое солнце, тринисси, скандинавский аналог домовых. Четыре с этого места и далее, италиком и без пояснения обозначена речь внутреннего голоса. Пять все имена домашних духов Нисси являются настоящими древнескандинавскими именами. Шесть заклинание стрелы, трансфигурационное заклинание, позволяющее создавать направленную на цель стрелу, взято из энциклопедии Гарри Поттер. Семь как есть ангел. Восемь на древнескандинавском что-то вроде замка Камень Тора. Девять гевольд, гвалт, караул, шум, вой. Все то, что называется в Одессе громкие базары. 10 на самом деле, он бразильский. 11 Nordea Bank AB, финский коммерческий банк, международная финансовая группа, одна из крупнейших в Северной Европе. 12 Дага, кинжал для левой руки при фехтовании шпагой, получивший широкое распространение в Европе в 15-17 веках. Во Франции назывались Менгош, Эфер, Маингауче, левая рука. Также назывался стиль сражения с оружием в обеих руках. 13 Пелу-Мелу, Палу-Малу, центральная улица Сент-Джеймсского квартала в Вестминстере. Глава 2. А сколько нам открытий чудных. До Швейцарии, а конкретно до Женевы, она добралась с помощью порт-ключа, приобретенного в волшебном бюро путешествий в Тролхольме-1, в волшебном квартале Восла. Переход оказался довольно неприятным, потому что над центральными Альпами и швейцарским плато бушевала гроза. К сожалению, Анна узнала об этом, только прибыв на место назначения, в зал аппарации Женевского железнодорожного вокзала. Там, ошалело глянув на чиновника транспортного управления, Она опрометью бросилась в дамскую комнату, где ее сначала стошнило, а потом пронесло. Так что, пришлось задержаться на вокзале, благо он представлял собой довольно большой торговый центр, и, засев в первом попавшемся на глаза кафе, полчаса успокаивать нервы крепким черным кофе и киршем 2. И кстати о нем. Кто сказал, что немцы разбираются в алкоголе? Реклама рекламой, но дорогой киршвассер, а она взяла лучшие из тех, что был, оказался тем еще дерьмом. Впрочем, задачу свою эта вишневая самогонка выполнила на ура. Кофеин и алкоголь позволили довольно быстро справиться с унизительной слабостью и начать наконец путешествие с чистого листа. В Женеве Анна задержалась всего на 2 дня. Смотреть там оказалось ни на что, волшебной улицы не было и в помине, так что большую часть времени она провела, перемещаясь из одного бутика в другой, прикупив по случаю кое-что из одежды и обуви и приобретя милые, но без выпендрежа часики фирмы Бригует. Остальное время она просиживала на веранде ресторана, расположенного на крыше ее отеля, и наслаждалась видом на Женевское озеро. Ну это только так называется, сидела и смотрела. На самом деле, она повторяла в уме формулы высшей трансфигурации и вспоминала особенно заковыристые рунные цепочки. Занятие это было полезным вдвойне. Оно тренировало память и облегчало доступ к инструментам колдовства, и кроме того, повторяя известное, она иногда натыкалась на забытое, и тогда, не всегда, но часто, память подбрасывала ей очередной кусочек недоступных ей еще минуту назад знаний. Если бы не мешали мужики, которых тянуло к ней как пираньи на кровь, все было бы просто замечательно. Но лощеные красавцы и богатые старички от чего-то решили, что могут ее хоть чем-нибудь удивить или, на худой конец, заинтересовать. Раздражало это ужасно, но валенс на ленс приходилось терпеть. Не ходить же теперь из-за этих козлов в парандже. Но, слава богу, отбрехалась и вскоре, взяв на прокат довольно приличный Мерседес, отправилась своим ходом в Цюрих. Ехала, не торопясь, наслаждаясь пейзажами, осматривая достопримечательности и угощаясь вкусностями в местных швейцарских ресторанчиках. Тем не менее, до Цюриха добралась быстро, и уже вечером того же дня вселилась в очередной отель, в который уже раз удивив обслугу тем, что путешествует налегке. И то сказать, один не слишком большой чемодан и кожаный баул среднего размера, никак недостаточный багаж для женщины ее класса. Знали бы сотрудники отеля, что и эти 2 предмета она таскает за собой только для вида, поскольку в ее дамской сумочке с чарами расширения и облегчения веса спрятать можно содержимое даже не одного, а нескольких платяных шкафов. Однако все это были пустяки, о которых она думала, попросту заговаривая себе зубы. На следующий день ей предстояли 2, а возможно, даже 3 достаточно серьезные встречи. В 9 часов утра ее ждал в своем кабинете господин Шибест, заместитель управляющего Цюрихским отделением банка Пицтит, а в 12 ровно должна была состояться встреча с кем-то из управляющих Гномьева банка. Третья же встреча целиком и полностью зависела от осведомленности и доброй воли немца и гнома или, может быть, обоих. Ведь кто-то из них мог знать частного поверенного ее семьи. К сожалению, Анна знала только о том, что в Цюрихе находится некая адвокатская контора, которая издавна занимается делами графов Готскенгильоен. Однако ни название этой фирмы, ни фамилии частного поверенного, с которым имел дело ее отец, она так и не вспомнила. Не исключено, что и не знала. А единственным указанием на существование такого человека являлось письмо, найденное Анной в сейфе внутреннего замка. Письмо было коротким и очень личным. Его автор соболезновал дорогому Карлу в связи со смертью графини Элеоноры и упоминал уже в самом конце своего послания, что дело о наследстве затягивается, но имеет хорошие перспективы. Увы, но дружеский характер письма был подкреплен тем, что автор подписался одним лишь именем «Всегда твой Антон», не указав ни фамилии, ни титула, ни любых других деталей. Карлом звали отца Анны, и он был убит 8 лет назад. Обстоятельства его смерти ей предстояло еще выяснить, сама она этого не помнила, и это тоже было вопросом, который она хотела бы обсудить с этим неизвестным ей Антоном. Мать Анны, леди Элеонора графиня Готскенгильоен, умерла за год до смерти отца. 9 лет – это, конечно, большой срок, но оставалась надежда, что адвокатская контора все еще существует, и там смогут ответить хотя бы на некоторые из интересующих Анну вопросов. Итак, тот день начался с визита в банк Пицтит. Анну там уже ждали, поскольку встреча была организована заранее, и сразу же проводили в кабинет господина Шибиста, оказавшегося на поверку высоким поджарым стариком с бледным, изрезанным морщинами лицом, белоснежной шевелюрой и внимательными голубыми глазами. «Прошу вас, леди Анна», — пригласил он ее, указав на кресло для посетителей. «Проходите, садитесь. Душевно рад с вами познакомиться». Тем не менее, руку ей не поцеловал, только кивнул уважительно, и все. «Как я писала вам ранее, герр Шибист», медленно и внятно на хорошем немецком языке начала Анна, «я хотела бы получить полный отчет о моих финансах. До последнего времени я не занималась делами семьи, но теперь, встав во главе рода и повзрослев, мне все-таки придется это сделать». «Что ж», — кивнул старик, — «ваши бумаги подготовлены. Желаете просмотреть их прямо сейчас?» Анна желала, и поэтому следующие 40 минут, две сигареты и чашечка кофе, изучала подборку документов, собранных в папку коричневой кожи с названием банка, тисненным золотом в правом верхнем углу. Из банковских распечаток и пояснений к ним Анна узнала, что на счетах банка Питтсбург депонировано 19 745 321 доллар США. Все эти деньги, кроме 150 тысяч, которые по распоряжению ее отца всегда оставались доступными, вложены в ценные бумаги средней доходности. «Отлично», — подытожила Анна свои изыскания, «но я хотела бы внести некоторые изменения». «Слушаю вас», — сразу же насторожился герр Шибист. «Я хотела бы изменить мой инвестиционный портфель. Все деньги следует по мере возможности, полагаю, это потребует некоторого времени, перевести в равных долях в акции трех компаний, финской Nokia и американских Apple и Hewlett Packard 3. «Вы уверены, леди Анна?» — пожевав губами, уточнил старик. «Вполне». «Что ж», — сказал он, делая запись в свой блокнот, «в ближайшие 72 часа вы получите соответствующим образом оформленные бумаги, касающиеся вашего инвестиционного портфеля. Куда их выслать?» «Я остановилась в отеле Видгер». «Что-то еще?» «Да», — кивнула Анна. «Мне нужны чековые книжки и кредитно-расчетная карта. Мы выдаем банкомерицерт. Это вас устроит?» «Вполне», — подтвердила Анна свое согласие. «Пусть доставит их мне прямо в отель». «Разумеется», — позволил себе аккуратную улыбку банкир. «И еще один вопрос. Прошу вас, леди Анна, мне нужны координаты одного адвоката, с которым работал мой отец. Его зовут Антон», — она щелкнула пальцами, как если бы забыла вдруг фамилию юриста. «Фон Шух», — подсказал герр Шибист, ничуть этому не удивившись. «Точно», — улыбнулась Анна. «Антон фон Шух, так вы можете сообщить мне его адрес и номер телефона?» «Разумеется, госпожа графиня». «Один момент», — и банкир открыл свою картотеку. «Вот», — кивнул он какой-то своей мысли. «Еще момент». Старик взял паркер с золотым пером и быстро записал адрес и телефон фон Шуха на белой картонке размером с визитную карточку. «Вот, прошу вас». «Спасибо. Если это все», — встал банкир, «то вы могли бы обновить код доступа к своему сейфу. Или вы хотите оставить прежний?» Анна про сейф в банке Питтсбург ничего не знала, не вспомнила и сейчас после подсказки. «Пожалуй, я последую вашему совету», — чуть улыбнулась она. «Тогда, я сейчас же вызову одного из наших служащих», — сообщил ей банкир, «он все оформит и, если пожелаете, проводит вас к сейфу». Разумеется, она пожелала. Любопытно же, в самом деле, что там хранится в банковской ячейке. Однако ничего особенно интересного она там не нашла. Французский револьвер в наплечной кобуре, австрийский паспорт отца, вроде бы, подлинный, но Анна так и не вспомнила, какое отношение имел Карл Готскенгельёйн к Австрийской республике. Еще в ячейке лежала тоненькая пачка американских долларов, 700 долларовых банкнот и три кожаных мешочка с волшебными деньгами, по 1000 галеонов в каждом. Анна минут 5 рассматривала свалившееся на нее богатство, но, в конце концов, взяла только один из кошельков с галеонами. Ей предстояло еще ехать в Лондон, и она не знала пока, как скоро по приезде она обратится в Гринготтс и обратится ли туда вообще. Так что, 1000 галеонов на первый случай лишними явно не будут. Из банка она вышла ровно через полтора часа после того, как в него вошла. Принципиальные решения принимал, разумеется, старший в командной цепочке, но оформлением конкретных бумаг, при всем уважении к непростому клиенту, занимались уже менеджеры среднего звена. Один из них и мотал Анне нервы едва ли не битый час. Устать не устала, но швейцарский выползок качественно испортил ей настроение. Боевые маги, люди весьма темпераментные, быстрые и решительные. И, хотя они умеют держать лицо, необходимость проявлять сдержанность страшно их раздражает. Анна в этом смысле тоже отнюдь не исключение из правил. Однако она хорошо понимала, что это не лучшая идея, идти навстречу с гномьим банкиром с разгулявшимися нервами. Поэтому первым делом отправилась в кондитерскую, где съела одно за другим три великолепных пирожных, выпила большую чашку кофе по-венски и выкурила сигаретку под крошечную дозу приличного коньяка. В планах было также прогуляться по близлежащим улицам, но Анна решила, что ковать железо надо пока горячо. Поэтому прямо из кондитерской она позвонила по телефону, который ей любезно записал на карточке Гершибист. Понятное дело, что ответила ей секретарша, которая была, видно, выдрессирована блюсти интересы хозяев до полного обезличивания, однако, когда Анна представилась полным именем, не забыв присовокупить еще и титул, дела пошли живее. И еще через 5 минут трубку взял сам Антон фон Шух. «Вы Анна, дочь Карла?» – спросил он с явным недоверием, сквозившим в его голосе. «Да, господин фон Шух», – несколько удивилась его вопросу Анна. «Это именно так. Я Анна Элисабет Готскангельёйн. Вы в Цюрихе?» «Именно так. Когда вы сможете посетить мой офис?» «Как-то очень быстро. По-деловому, но в то же время быстро. Делаются ли так дела в Швейцарии? Мы куда-то торопимся?» – спросила она себя. «Или этот Антон просто не мог ни с кем связаться, в особенности со мной? 5 лет – немалый срок, а у него, видно, что-то срочное. Это было возможно, так как в основной ветви рода в живых оставалась одна лишь Анна. Было еще несколько боковых, но очень дальних ветвей. Живых ветвей, если быть точным в деталях, мертвых было куда больше. Однако Анна, похоже, никого из этих людей лично не знала. Впрочем, претендовать на титул и имущество они могли лишь в отсутствии завещания и в наличии недвусмысленных доказательств пресечения основной линии. Но тела Анны никто ведь не видел и, значит, им оставалось лишь ждать, когда можно будет объявить ее мертвой по решению суда. А это, насколько понимала Анна суть вопроса, та еще морока, что в магловском мире, что в волшебном.